Глава 33. «Если не хочешь неприятностей, немедленно пропусти меня к легату!» Невесть, откуда взявшийся незнакомец, сердито смотрел на Оптиана, стоявшего перед ним с двумя легионерами по бокам. Те выглядели видавшими виды вояками, при встрече с какими даже отпетые римские головорезы предпочитали переходить на другую сторону улицы. Неудивительно, что, имея такую поддержку, еще довольно молодой Оптиан выказал мало почтения к замызганному, хотя и рослому пришлицу в грязной тунике, объявившемуся в вечерних сумерках перед лагерными воротами. Если что в бродяге и настораживало, то лишь его странный патрицианский выговор. Такое произношение указывало на человека образованного, а следовательно состоятельного, хотя, конечно, он мог быть и актером. «Да кто ты вообще такой, приятель?» — спросил Оптиан. «Я же сказал! Трибун! Гай Квинтил!» Подавляя раздражение, ответил прибывший. «Что-то не больно ты похож на трибуна». «Это потому, что я скакал без отдыха весь нынешний день и предыдущую ночь». «Зачем?» «Да затем, что Каллива в опасности». «Да ну?» «Вот тебе и ну. Гарнизон подвергся нападению. И сдается мне, легат должен узнать, что ему не помешало бы послать помощь центуриону Макрону». «Макрону? О, ну тогда другое дело. Если Макрон в беде, то тебе лучше поспешить». Оптиан кликнул легионера и велел отвести трибуна к легату. Поджав губы, Квинтил вступил в ворота походного лагеря второго легиона и проследовал за караульным к штабному шатру. Впрочем, решил он на ходу, времени для того, чтобы поставить на место ничтожного Оптиана, будет достаточно и потом. Сейчас, пока еще остается возможность спасти столицу от рибатов, Квинтил должен предупредить Веспасиана о нависшей над ней угрозе. И будет только справедливо, если это деяние принесет ему определенный политический капитал. В конце-то концов, разве он не рисковал жизнью, спеша со столь важной вестью к легату? Правда, в своей отчаянной скачке за помощью он так и не нарвался на врага, но ведь мог же. Еще как мог. «Храбрость», — напомнил себе Квинтил, — «состоит в том, чтобы действовать, зная о возможной опасности». Он о ней знал, действовал и, стало быть, заслуживает награды. Эта мысль мигом улучшила его настроение. И, подходя к командному пункту, трибун уже нежился в теплых волнах привычного самодовольства, на какое-то время совсем было покинувшего его. «Ты кто нахрен такой?» — осведомился Веспасиан при появлении визитера. Легат сидел за столом и в слабом угасающем свете солнца готовил приказы для следующего этапа кампании. В ближайшие два дня второму легиону предстояло продвинуться еще дальше, на запад, дабы разрушить цепь вражеских укреплений на самом северном рубеже земель дуратригов. После этого легион ударит на юг и, сметая все на своем пути, выйдет к побережью. Дуратриги придут просить мира, и у Каратака останется на одно племя сторонников меньше. Веспасиан только что закончил читать отчет о состоянии приданных его войскам катапульт и решил, прежде чем вернуться к работе, слегка подкрепиться вином и холодным цыпленком. Он продолжал жевать, когда незваный гость представился. «Трибун! Гай Квинтил из личного штата командующего Авла Плафта!» «Никогда о тебе не слышал. Я прибыл в Британию всего месяц назад, командир, с пополнением». «Ха, вот как? Что-то, однако, далековато ты забрался от главного штаба. Только не говори мне, что выехал поохотиться и заблудился. И как нет, командир?» «Ну и как в таком случае ты здесь оказался?» «Командующий послал меня оценить положение в Каллеве, командир». «Понимаю». Веспасиан окинул собеседника задумчивым взглядом. Уже одно то, что Авл Плафт озаботился состоянием населенного пункта, находившегося в зоне действия второго легиона, ему не понравилось. И легат сразу спросил себя, что он там проглядел. Насколько ему помнилось, центурион Макрон ни о каком брожении среди атрибатов не сообщал. Однако вдруг невесть, откуда объявляется этот малый, именующий себя трибуном и утверждающий, что генерал счел нужным направить его в главный город дружественный Риму страны для выяснения обстановки. Что-то, значит, пошло не так. И Веспасиан решил исподволь вызнать причину озабоченности командующего. Он слегка улыбнулся трибуну. «Надеюсь, твоя оценка тамошнего положения удовлетворит генерала». «Едва ли». Квинтил выглядел измотанным. «Когда я покидал город, дуратриги готовились к осаде. Командир, если мы не начнем действовать незамедлительно, Каллева может оказаться в руках врага». Веспасиан потянулся было к вину, но рука его замерла над столом. «Что ты сказал?» «Каллева в осаде, командир. Или во всяком случае должна быть в осаде, учитывая вчерашние события». Веспасиан убрал руку и откинулся на походном стуле, призвав на помощь всю свою сдержанность. «И что же за события имели место вчера?» Трибун Квинтил кратко сообщил о разгроме двух когорт атрибатов, поведал о своей важной роли в организации городской обороны и с напускной скромностью описал, как он принял решение лично прорваться сквозь вражеские ряды, добраться до позиций второго легиона и привести к остаткам удерживающего Каллеву гарнизона спасительную подмогу. Закончив, Квинтил словно бы между делом потер глаза и прикрыл зевок тыльной стороной ладони. «Спасибо за содержательный доклад», — спокойно промолвил Веспасиан. «Ты, я вижу, совсем вымотался. Я велю принести тебе еды, а потом можешь отдохнуть». «Да, командир. Но гарнизон, мы должны немедленно что-то сделать». «Безусловно, раз Верика в нас нуждается». «Верика? Но он ранен. Тяжело ранен. Когда я его видел в последний раз, он был очень плох». «Ты что, допустил, чтобы царь участвовал в схватке?» — осведомился Веспасиан ледяным тоном. «Никак нет, командир», — торопливо ответил Квинтил. «На него напал один из знатных соплеменников». Веспасиан еле совладал с нараставшим в нем гневом. С каждым разом, когда молодой трибун открывал рот, ситуация выглядела все хуже. Трибун покачал головой и указал на придвинутый к столу стул. «Могу я сесть, командир?» «Что?» «Ну да, конечно». Пока трибун с осторожностью опускал свой натертый седлом зад на сиденье, мысли Веспасиана вертелись вокруг полученных новостей. Ибо несчастье касалось не только людей в Каллеве, но и его собственного легиона. Случившееся грозило сорвать западную кампанию. «Как великие силы противника?» 1000. От силы 2, — прикинул Квинтил. «Но не больше?» «Никак нет, командир». Настроение Веспасиана слегка улучшилось. «Ладно, с этим мы справимся в состоянии. Конечно, происшествие досадное. Из-за него задерживается мое наступление, но тут уж ничего не поделаешь. Сначала разберемся с налетчиками в тылу». «Ах!» Квинтил поднял глаза с весьма озабоченным видом. «Боюсь, командир, тут имеют место некоторые затруднения». Веспасиан на миг поджал губы, сдерживая порыв устроить трибуну хороший разнос, и лишь потом невозмутимо осведомился. «О каких затруднениях идет речь, трибун?» «Среди атрибатов имеются заговорщики, желающие объединиться с врагом и перетянуть на его сторону всех остальных соплеменников. Именно они стоят за нападением на царя». «Понимаю. Ситуация была хуже некуда. Даже в случае захвата Каллева дуратригами, Веспасиан мог надеяться силами своего легиона быстро их выбить оттуда и стабилизировать обстановку. Но если против Рима восстанет все племя, в смертельной опасности окажется не только он сам, но и генерал Плафт с основными войсками вторжения. Август пережил потерю Вара и 3 легионов, но Август крепко удерживал бразды правления и римской армии, и империи в своих руках. Клавдий подобным авторитетом не обладает, и военное поражение вполне может обернуться для него потерей власти. А что в таком случае ждет в Риме ставленников низложенного императора? У Веспасиана на этот счет имелись самые невеселые предположения. Внезапно он осознал, что последние слова трибуна пролетели мимо его ушей. «Прошу прощения. Что ты сказал?» «Я сказал, командир, что нам следует подавить в корне мятежное настроение». «Несомненно», — кивнул Веспасиан. «А если Верика умрет, кто тогда станет его преемником?» «Это еще одна проблема, командир». Веспасиан, не в силах больше сдерживать раздражение, хлопнул ладонью по столу и воззрился на Квинтила, нетерпеливо поигрывая фалангами пальцев, но совладал с собой и, усилием воли восстановив хладнокровие, кивнул. «Продолжай». Знатный варвар, напавший на него, Артакс. Он и был наследником Верики. «Так этот Артакс захватил трон?» «Никак нет, командир. Центурионы Макрон и Катон раскрыли его злодеяние. Он был убит на месте преступления». «Значит, вопрос о преемнике Верики остается открытым? И кто, с твоей точки зрения, подходит тут лучше всего?» «Тинкоми? Царский племянник?» — не колеблясь, ответил трибун. «Я убедил совет племени объявить его наследником, когда убили Артакса». «Что ты можешь о нем мне сказать? Каков он, по-твоему, этот Тинкоми?» «Молод, но смышлен. Он понимает, что мы победим, и поэтому на него можно положиться. Он будет верен Риму». «Это в его интересах и в интересах его народа. Если он не сумеет удерживать своих людей под контролем, пока я решаю насущные воинские задачи, я, в свою очередь, не смогу долее подвергать опасности пути снабжения легионов. Царству Атрибатов придет конец. Мне ничего не останется, как именем Рима аннексировать его, разоружить племя и разместить в Калеве постоянный гарнизон». Квинтил улыбнулся. Легат играл ему на руку, невольно способствуя тому, чтобы трибун смог пустить имеющиеся у него полномочия прокуратора в ход. «Такой образ действий, командир, представляется наиболее верным». Веспасиан откинулся на спинку стула, кликнул старшего писаря, и спустя момент тот появился в шатре с восковой табличкой в руках. «Старших командиров ко мне». «Всех, командир?» «До единого». «Подожди». Веспасиан быстро пролистал документы, нашел последние отчеты по личному составу, пробежал их глазами и продолжил. «Поднять и подготовить к выступлению следующие когорты. Лабиана, Гениалия, Педия, Поллия, Виентона и Гортензия. Этого будет достаточно. Предстоит длительный переход в полном вооружении. С собой взять воду и облегченный паек. Больше ничего, понял?» «Предполагается форсированный марш-бросок. Если командиры когорт сомневаются в чьей-то способности его выдержать, лучше оставить слабого здесь, чтобы не потерять его по дороге. Отстающих быть не должно». Писец, получив столь грозное распоряжение, не смог скрыть удивления и тревоги, однако Веспасиан вовсе не собирался что-то ему объяснять. Не пристало легату растолковывать суть своих планов каждому, кого они вдруг смутят. А уж канцелярскую братью он и подавно старался держать на подобающем расстоянии. Это не всегда было просто, зато позволяло избежать неприятных моментов, о которых потом приходилось бы сожалеть. «Что-нибудь еще, командир?» — спросил писарь. — Все. Выполняй. Тонкий серп полумесяца проступил на небосклоне. Стоило скрыться за горизонтом последнему отблеску умирающего закатного солнца. Наступил тот короткий период суток, когда глаза еще только приспосабливаются к бледному лунному свету, делающему одноцветным лоскутный пейзаж из полей, рощиц и поросших лесом пологих холмов. В этот сумрачный час по извилистой дороге на Калеву, до которой было миль 30, двигалась выступившая из восточных ворот лагеря длинная воинская колонна. Около 3000 легионеров шли свободным, походным порядком. Лязг их оружия почти заглушался тяжелым топотом подбитых железом сапог. Сам Веспасиан ехал впереди первой когорты в сопровождении небольшой свиты, где был и Квинтил. Легат рассчитал, что если не давать солдатам поблажек и заставить их полностью выложиться, они доберутся до Калевы к концу нового дня. Конечно, усталым людям будет нелегко тут же ринуться в битву, но это ведь римские легионеры, закаленные и обученные преодолевать трудности. Как бы они ни вымотались, нескольким тысячам дуратригов против них не устоять.